Глава 45. «Ну что, Стефания?» — улыбается Андрей, мой потенциальный начальник. «Если тебе все понятно и ты согласна с нашими условиями, то я с радостью возьму тебя в нашу команду». «Вот так сразу?» — смотрю на парня, который кажется ровесником Виктора, и не могу поверить, что не будет никаких «мы вам завтра перезвоним». Вообще, обстановка в компании и ее руководитель мне понравились. Андрей производит впечатление своего парня, но в то же время в нем чувствуется твердость. В трехэтажном здании на первом этаже находится швейный цех, а на втором – административная часть. Здесь сидят маркетологи, продажники, дизайнеры и СММщики, бухгалтеры и даже юристы. Из того, что мне рассказывал Гордеев-старший, я представляла себе маленькое производство, а по факту меня встретила достаточно крупная компания, распространяющая свою продукцию по всей стране. «А чего тянуть? Администратор мне нужен уже вчера, а ты, как я понял, девочка целеустремленная, и я надеюсь, что быстро схватишь основную суть. Подробнее с обязанностями тебя ознакомит Вика, я сейчас ее приглашу. Она все объяснит тебе, покажет, и если ты не передумаешь, будем с тобой оформляться. Ну как, согласна?» Андрей внимательно наблюдает за мной. «Да», — соглашаюсь, не раздумывая, «потому что предложение на самом деле заманчивое». И я не уверена, что смогла бы отыскать нечто подобное без связей. Тогда пойдем познакомлю тебя с Викой, и она проведет для тебя инструктаж. Супер! Чувствую прилив энергии и какое-то воодушевление. Следующий час проходит за знакомством с отделами компании и моими прямыми обязанностями. Но стажировка должна начаться только завтра, поэтому я оформляюсь и, переполненная надеждой на будущее, покидаю здание. «Привет, красотка!» Слышу знакомый голос и, обернувшись, вижу Виктора, стоящего у своего авто. «Витя, привет!» Делаю несколько шагов к нему навстречу. «Не ожидала тебя сегодня увидеть. Хотел получить от тебя новости лично, поэтому не удержался и приехал». Он внимательно сканирует меня взглядом, осматривая с ног до головы. И мне становится немного неловко, что посторонний парень смотрит на меня так, как позволительно только моему мужчине. «Меня взяли!» Пытаюсь убедить себя в том, что мне показался неподобающим его взгляд, поэтому голос звучит звонче, чем я планировала. Ведь на самом деле он сделал для меня так много, и я ему безумно благодарна, и невозможно сдержать улыбку от радости. Виктор широко ухмыляется и делает шаг вперед, словно собирается обнять меня. Но я инстинктивно отступаю назад, пряча руки за спину, и замираю, приготовившись к контакту. Взгляд Гордеева на секунду темнеет, но тут же возвращается прежняя дружелюбная маска, и я с облегчением выдыхаю, что он не стал касаться меня без моего на то согласия. Я же говорил, что Андрей адекватный. Он засовывает руки в карманы светлых брюк. Значит, празднуем? Я уже зарезервировал столик в одном месте. Скромно, без пафоса, добавляет, будто оправдываясь за возможные ожидания. «Витя, я...» Начинаю медлить, думая о Тимуре, которому я написала, что освободилась, и он наверняка уже подъехал. «Спасибо, но сегодня не смогу. У меня семейные дела». «А-а-а», — тянет он, и в его глазах мелькает что-то нечитаемое. «Ну ладно, тогда в другой раз». «Обязательно», — киваю слишком бодро, чувствуя, как атмосфера меняется на напряженную. «Прости, если бы ты предупредил, и спасибо тебе огромное за помощь. Я правда это ценю». «Не за что», — машет он рукой. Но улыбка уже не такая искренняя. «Кстати, насчет той истории с годовщиной. Ты все еще в игре?» Меня будто обливают ледяной водой. В суматохе последних дней я почти забыла о своем обещании, а всему виной подстрекательство Тимура. «Да», — отвечаю автоматически. «Просто мне нужно уточнить детали с мамой». «Отлично». Его лицо снова оживляется. «Тогда держи в курсе. Я уже освободил день и буду полностью в твоем распоряжении». «Спасибо». Улыбаюсь, но внутри все сжимается, потому что я знаю. Теперь сводный будет не в восторге, если рядом со мной кто-то будет во время этого проклятого ужина. Мы прощаемся, и я быстро иду к парковке, где должна ждать машина Тимура. Но вместо его Мерса у тротуара стоит черный рейндж-ровер с тонированными стеклами. Дверь открывается, и из нее выходит сводный. «Ну что, работница, теперь ты официально в рабстве?» Подходит он ко мне, забирая сумку из рук. «Откуда это?» — оглядываюсь на его новую тачку. «Отец обещал за примерное поведение и отличное окончание первого курса. Нравится?» — следит за моей реакцией. Я подхожу к блестящему автомобилю и смотрю на безупречный кузов. Машина невероятно красивая и безумно идет Тимуру, но внутри у меня какой-то рассинхрон между чувствами. Я не понимаю, за какие такие заслуги он получает подобные подарки. К тому же до этого момента Тимур даже не упоминал, что собирается менять автомобиль. Тем более сегодня. «Очень красивая, поздравляю!» Говорю искренне, стараясь подавить свои внутренние установки по поводу всей этой необоснованной роскоши. Но тогда мысли возвращаются к разговору с Виктором. Тимур ловит мой взгляд и резко оборачивается к зданию, где у входа все еще стоит Гордеев, разговаривающий с кем-то по телефону. «Что он хотел?» — спрашивает раздраженно. «Поздравить», — пожимаю плечами. «А я просто поблагодарила его за помощь». «Угу». Сводный прищуривается, но не развивает тему. «Поехали? Опробуем мою малышку?» «Поехали», — с радостью соглашаюсь я, желая оказаться как можно дальше от посторонних глаз и сменить обстановку. Сажусь в машину. И пока Тимур объезжает парковку, ловлю на себе взгляд Виктора. Он стоит неподвижно, руки в карманах, и смотрит вслед. А мне становится не по себе, потому что кажется, что он обо всем догадался. И я делаю мысленную пометку поговорить с ним и попытаться убедить, что я свободна. «У меня предложение», — отвлекает меня от Гордеева голос сводного. «Какое?» «Свалим до вечера за город». «С удовольствием». Но не успеваем мы выехать на трассу, как мне падает сообщение на смартфон. «Виктор, буду ждать тебя завтра после работы. Обсудим прием». Но что-то мне подсказывает, что речь пойдет не только о годовщине мамы и Алекса, но и о тех выводах, что сделал Гордеев обо мне и Тимуре.